дедушки живу. Папа с мамой ходит в гости к нам. Стало модным одного малыша иметь всего. Мода на детей совсем пройдет.